Глава 9. Лодочники Ксерля Ренеса. Они увидели лодки Ксерля Ренеса на рассвете, у берега на тихом месте. Пушистые облака играли вокруг их благородных жителей, огромные паруса надувались. Тимерос сложил руки чашечкой и позвал. «Лодочники Ксерля Ренеса, вольный народ воздуха, гости пришли с просьбой о помощи». Черное и бородатое лицо появилось над бортом одного из золоченых кораблей. Человек прикрыл глаза, защищаясь от солнечных лучей, и посмотрел сверху на них. Потом также внезапно он исчез. Наконец, тонкая сплетенная из ремней лестница упала, дрожа, туда, где на вершине горы остановились путешественники. Немедленно ни минуты Тимерос схватился за нее, проверил прочность и стал спешно подниматься. Ракхир потянулся и зацепился за нижнюю ступеньку. Лестница показалась ему слишком тонкой, чтобы выдержать вес человека, но когда оказалась у него в руках, красный лучник понял, что она прочнее всех веревочных лестниц, с которыми ему прежде приходилось иметь дело. Ламсар заворчал, когда Ракхир жестом приказал ему лезть наверх, но все же полез и довольно проворно. Ракхир последним отправился вслед за своими спутниками, взбираясь на корабль, который висел в воздухе. Флот лодочников состоял из 20 или 30 кораблей, и Ракхир понял, что в союзе с таким флотом у армии Танилорна появится шанс на победу. Но Нарджан мог принять ответные меры. Поутру залаяли тощие голодные псы, и мерзкая орда проснулась там, где и ночевала, на земле. Нищие увидели Нарджана уже верхом. Он о чем-то разговаривал с незнакомой девушкой в черном платье, которая двигалась, покачиваясь, словно под ударами ветра. На тонкой шее девушки висел драгоценный камень. Когда Нарджан переговорил с гостей, он велел привести для нее коня, и она медленно поехала за ним следом. Сзади двигалась толпа нищих. Впереди, на расстоянии часа ходьбы, лежал Танилорн. Увидев прекрасный Танилорн и его скудную армию, нищие захохотали, но Нарджан и его новая спутница то и дело поглядывали на небо. «Может быть, они просто опаздывают?» – поинтересовался Нарджан бесчувственным голосом и приказал атаковать. Завывая, нищие бросились к Танилорну. Начался штурм вечного города.